Глупое поверье. Но кто знает, вдруг они и на самом деле могут предчувствовать такие изменения. Но, а на что способна фигурка? После того видения, что она мне продемонстрировала, я посчитал, что она может показывать прошлое. Но чувство того, что я ошибаюсь, меня не оставляло. Сам предмет твердил мне, что он показал это только для того, чтобы помочь мне, а на самом деле он имеет совершенно другие силы. Но какие именно? На что способен Сурок? Я сжал фигурку в руке и почувствовал еле различимую вибрацию. Такое чувство, словно зверек нежился в моей руке, подбирая подходящее место, чтобы улечься. Глупо звучит, но я и вправду ощущал, что он занимается именно этим. Забавный зверек, забавный предмет. А может, именно он мне и поможет в поисках Лины, ведь в любом случае, я должен был узнать его свойства. Сжал фигурку посильнее и представил ее милое лицо. Эти карие глаза, в которых всегда виднелась искорка. И фигурка показала мне то, что я так хотел увидеть. Перед глазами возникло новое видение. Вновь черно-белое, как старинное кино, и точно так же немое. Главная площадь консорциума. Земля изрыта взрывами. Некоторые заграждения серьезно повреждены и просто не могли спрятаться под землей, так как механизм не срабатывал. Но другие, более целые, уже давно находились вновь под землей. И получилось так, что огромная площадка была полностью открыта. Здесь толпились люди, врачи, другие охотники и пара полковников с инструкторами. А вся земля усыпана телами, которые завернуты в целлофановые кожухи. Вся площадь покрыта мертвецами, которых укладывали рядами и чуть ли не накладывали друг на друга. И среди всех погибших охотников я отыскал ее. Видение само приблизило свой обзор к ее лицу, которое еще не закрыли на молнию в кожух. Лицо, белое как снег, а глаза закрыты. И сейчас она лежала там, ожидая, когда ее тело наконец-то упокоится в земле. Видение резко оборвалось, вернув меня к реальности. Фигурка раскалилась в моей руке, впиваясь острым краем в ладонь. На моем лице выступили капли пота. Сурок и вправду показывал то, что я хотел увидеть, но я разгадал его способность. Он реагировал лишь на эмоции обладателя и показывал именно то, что больше всего волновало хозяина. Предчувствовал мысли владельца и показывал то, что уже произошло или только произойдет. Сурок рыскал в тени моего подсознания, там, где я хранил все самые потаенные и наиболее ценные, не затрагиваясь солнечной стороны, которую могли прочесть и все остальные. После фигурка вновь стала прохладной, но это уже было неважно. Я хотел как можно скорее оказаться рядом с ней, в последний раз взглянуть на ее лицо и произнести то, что не успел сказать, и Сурок должен был мне в этом помочь. А пока, я лежал на своей койке, дожидаясь, пока меня не посетит врач или медсестра, чтобы вымолить у них свое освобождение. База консорциума, жилой комплекс, отпустили меня из лазарета ближе к вечеру, и я тут же устремился в свою комнату, пытаясь почти не наступать на больную ногу. Там я встретил Сашу, который вкратце и рассказал, что охотников формируют по отрядам, чтобы отправить в погоню за ренегатами. Но прежде сам глава консорциума объявил, что он даст время на то, чтобы немного отдохнуть после произошедшего и похоронить павших товарищей. За прошедшую ночь количество охотников консорциума сократилось почти что на 75%. Это был сильный удар, от которого придется еще очень долго оправляться. Саша также сказал мне, что весь наш отряд через час соберется на площади за базой, где по сути находилось просторное поле, чтобы похоронить Лину со всеми почестями, и добавил, что они все были бы рады видеть там и меня, а я не мог отказаться. Но и на этом плохие новости не закончились. Кроме Лины в нашем отряде погиб и другой человек, которого я знал, не так долго, но уже считал верным другом. Серега умер, обороняя палаты главы. Страшный взрыв унес его жизнь вместе со многими другими. И его похороны точно так же состоятся уже через час. Слишком многих унесла на своих крыльях эта ночь. Слишком многих. В своей комнате я не задержался надолго. Здесь мне нечего было делать. Все, что представляло для меня ценность, было при мне. А все остальное, уже было незачем. Я неловко вскинул руку Саши на прощание и добавил, что я обязательно буду на похоронах. И тут же выскочил в коридор. Я направлялся в другой корпус, туда, где находилась комната Лины. Не знаю почему, но я был уверен, что должен там побывать. Фигурка Сурка твердила мне об этом. Твердила, что только так я обрету покой. А я не стал сопротивляться ее воле, так как и сам желал побывать в том месте, где спала моя возлюбленная. Там, где она, лежа в кровати, думала о чем-то совершенно ином. Возможно, обо мне, а может и том прошлом, что мучило ее так же, как и меня, мое. И вот, пройдя из одного корпуса в другой, я стою перед дверью в ее комнату и боюсь войти внутрь. Какой-то внутренний страх не позволял мне зайти, но я решился. Дверь отплыла в сторону, и я оказался в ее комнате. Лина жила одна, поэтому ее вещи располагались не только на ее половине комнаты, но и на другой. На соседней кровати лежали ее джинсы и какая-то футболка. Но я пришел сюда не за этим. Как и у меня, у Лины была тайна о прошлой жизни. И после того уже, кажется, давнего разговора, я знал, что и под ее подушкой лежит что-то, что всегда напоминало ей о прошлом. Приподнял подушку, а там была вдвое сложенная фотография. Я взял ее в руки и не стал раскрывать. Это ее тайна, и она должна быть скрыта вместе с ее телом. Возможно, я и хотел узнать, что же изображено на этой фотографии, но не мог себе позволить вторгнуться в ее запретный мир. Если бы она хотела, она бы мне все рассказала. Может, Лина и хотела рассказать, но время не позволило ей сделать это. А может, думала, что тайна должна уйти вместе с ней в могилу. А я одобрял ее взгляды на жизнь. Положил фотографию в карман, еще раз оглянув комнату. Еще совсем недавно она спала в этой кровати. Жила здесь и не догадывалась, как скоро старуха с косой придет за ней. Но что сделано, то сделано. Былого не воротишь. А потом я взглянул на зеркало, увидев в отражении самого себя. Лицо усталое, под глазами синяки. А вот сами глаза, они больше не были разноцветными. Да и линз я не одевал. Я еще с того разговора, после которого снял их, выбросил. Но теперь, мои глаза были голубыми и имели естественный цвет. Такое чувство, что гетерохромия прошла. Но я знал, в чем было дело. Маленькая фигурка сурка, что лежала в моем кармане. Она легонько вибрировала, видно знала, что я пребывал в некоторой растерянности. Именно она сменила цвет одного моего глаза. Вот такое вот особенное свойство предмета на человека с врожденной гетерохромией. База консорциума, окрестности. Так сложилось, что первым мы хоронили Серегу. Я смотрел на его тело, но пребывал совершенно в другом месте. Да простит меня его дух, но не он являлся тем, ради кого я находился здесь. Хотя в дань памяти, я, как и все остальные, бросил в его могилу горсть земли. И тут я вспомнил слова Роулинсона о том, что это не детский лагерь, а самая настоящая война. Да, так и было. Потом, когда гроб с телом Сереги был погружен в землю, а могила засыпана землей, мы отправились к следующему свежевырытому месту погребения. Как я позже узнал, могилы копали Серж со сталкером, не жалея себя и своих сил. В то же время Стас с Сашей где-то смогли раздобыть мраморные надгробия, на которых еще совсем недавно были выгравированы имена наших павших друзей. И вот, мы стоим у ее могилы. Гроб открыт, но на нее я смотреть пока не могу. Лишь уставил свой взгляд на ее надгробную плиту, на которой уже выгравировано ее имя и нанесен рисунок, отображавший ее милое личико. Никто почти ничего не говорил. Лишь Мария с Юлей стояли в стороне, опершись на плечи друг друга, то и дело всхлипывая, стирая с лица слезы. А я даже не мог выдавить из себя слезинку. Во мне что-то сломалось, умерло вместе с ней. И сейчас я погребу под землей не только тело Лины, но и частичку себя. Все будет именно так и никак иначе. А теперь я все-таки перевожу взгляд с мраморной плиты на ее тело. Такая невинная, глаза закрыты и нет того чувства, что она умерла. Да нет же, она просто прикрыла глаза и крепко-крепко спит. Стоит к ней только подойти, поправить челку, поглаживая ее по голове и легонько поцеловать, чтобы она проснулась. Спящая красавица, мой ангел, скрестивший на груди руки. Я подошел поближе к гробу и смотрел на нее, без всякой возможности оторвать свой взгляд. Неловко достаю из кармана фотографию, которая таит в себе тайну ее прошлого, и вкладываю ей в руки. Но даже после этого я не убрал свои. Продолжал держать ее, а затем погладил ее по волосам. Ну не могла она умереть, это неправильно, это просто чья-то гнусная ложь. Склоняюсь на ней, сложив свою голову на край открытого гроба, продолжая гладить ее по волосам. Это я во всем виноват, совсем тихо произнес я. Теперь я почувствовал, как по моей щеке пробежала слеза. Вот бы вернуть все назад, возвратиться в тот момент, когда это еще не произошло. Тогда я бы смог уберечь тебя, смог бы спасти. В кармане совсем тихонько завибрировала фигурка сурка, что я даже машинально засунул руку в карман джинсов и сжал ее в ладони. Картинка перед глазами расплылась, и я увидел тот момент, с чего начинался тот самый злосчастный вечер. Черно-белая картинка пробегала перед глазами, словно при ускоренной прокрутке. Я видел и наш первый поцелуй, и то застолье в ресторане, и первые моменты того, как началось вторжение. Видел, как мы находились на главной площади, отбиваясь от ренегатов, а затем наш скорый уход оттуда к хранилищу, как мы добрались до жилого комплекса. Меня подстрелили, и Лина перевязывала мою ногу. А вот потом, все пошло совершенно иначе. Мы не отправились на лифте к хранилищу. Лина дотащила меня в одну из комнат и хорошенько забаррикадировала вход. Мы сидели на полу, опираясь спинами о чью-то кровать. Я обнял ее, а она ластилась ко мне. Вот как могло все быть. Все могло быть иначе. Мы могли бы все исправить. Но после, Сурок показал мне то, чего я не желал увидеть. Дверь вынесли и внутрь ворвались ренегаты. Я увидел вспышки выстрелов. И теперь мы вместе, обнимая друг друга, должны были пойти дальше, покинув свои бренные тела. Старуха с косой пришла за нами двумя. Но нет, этого не могло произойти. Сурок просто показывал мне то, чтобы заставить поверить меня в безысходность ситуации. Но я продолжал не верить в показанное мне. И картинка исчезла. А затем появилась другая. Все вновь было иначе. То, что уже никогда не могло произойти. Мы опять умерли вместе. А затем Сурок показывал мне еще сцены нашей совместной смерти. И не два случая, а десятки. Пока фигурка полностью не смогла сломить мой дух. Уверенность в том, что я мог ее спасти, исчезла. Неужели это судьба? Неужели, если человеку суждено умереть, то что бы ты ни делал, смерть все равно застанет его врасплох и заберет с собой в другой мир? Я уже был готов в это поверить. Да, я в это поверил, но еще надеялся, что то место, куда она уйдет, будет намного лучше этого мира, погрязшего в грехах и сожалениях. Сурок отступил, и я вернулся в реальность. И когда фигурка показывала мне все те видения, я подумал, что прошло не менее часа, но в реальности прошли лишь считанные секунды. Я вновь провел ладонью по ее волосам, а затем спустился на лицо, проводя по холодной щеке. Как все же приятно находиться рядом с ней и ощущать ее тело. Может, я больше никогда не смогу ощутить ее тепла, но был уверен, что и во мне останется частичка ее самой. Но она умерла, и я не мог ничего поделать, чтобы вернуть ее к жизни. Я бы так хотел сделать это, но все уже произошло. Теперь она лежит в гробу, а я стою рядом с ним, склонившись над ней. Я легонько привстал и поцеловал ее в холодные безжизненные губы. Я даже не смог заметить, как все мое лицо покраснело от соленых слез. Я почувствовал, как кто-то положил на мое плечо руку, но даже не думал поворачиваться. Лишь вновь наклонился к ней и прошептал на ухо: «Я люблю тебя». «Она отправляется в лучший мир», услышал я рядом с собой голос Стаса. Я обернулся и посмотрел на него. «Пора прощаться», лишь сказал он и отошел в сторону. А я вновь навис над телом Лины. Еще раз поцеловал, сжав ее маленькие ручки в своих. «Я очень сильно тебя люблю», утер лицо рукавом. «Прощай». На своих ватных ногах я таки смог отойти от гроба, положив ее руки на грудь. Фотография лежала как раз под ними. Протер лицо рукой, но легче не становилось. Слишком тяжело, слишком болезненно, почти что невыносимо больно. Я готов был упасть, но меня придерживал сталкер, тихонько похлопывая меня по спине. Закрыл глаза. Я больше не хотел смотреть на это. Я не мог даже находиться здесь, но должен был. Ради нее. Открываю глаза и вижу ее перед собой. Она словно соткана из пучков света. Смотрит сама на себя, а затем переводит свой взгляд на меня. Легонько улыбается и кладет свою правую руку себе на грудь, в области сердца. «Ты всегда будешь здесь», слышу я ее голос. «Неужели все это мираж?» Я впал в настолько сильное отчаяние, что начал галлюцинировать. «Нет, это не так, я просто вижу ее в последний раз. Она сама пришла ко мне, посылает мне воздушный поцелуй. Не жалей о мертвых», говорит она, а ее голос разносится эхом. «Лучше пожалей живых». А потом она исчезает, оставляя после себя лишь свой добрый смех, который продолжает звенеть в моей голове. «Я никогда тебя не забуду». Глава 19. Судьба толкает, человек следует ей. Вне пространства и времени. База консорциума, жилой комплекс. Третий охотник консорциума, дама. Я лежала на своей кровати, совсем без сил. Прошлый вечер измотал меня так, что я уже даже не могла ругаться. Фигурка колибри выкачала из меня все, что только могла. Все-таки частое использование этих артефактов забирает слишком много сил. Но, как бы я себя ни чувствовала, мы смогли отстоять базу консорциума. Хотя потери мы понесли достойные. Погибли сотни наших людей. Хранилище разграблено. Валет находится в коме после пережитого. Радует только то, что он еще жив. Дайтузу досталось изрядно. Носорог забрал у него очень много сил, хотя он очень хорошо справился со своей задачей. А потом он словил несколько шальных пуль и пребывал без сознания. Единственный из нашей четверки, кто чувствовал себя лучше всех, король. Но я благодарна ему за проделанную им работу. Когда начался весь этот кошмар, он смог поставить дополнительные защиты на архив и уберег от врагов всю информацию, которая у нас хранилась. Да и также узнал, где именно находится месторасположение наших врагов. Глава отдал приказ, чтобы охотников сформировали по отрядам и отправили в погоню, в надежде, что хоть часть предметов мы сможем вернуть. И сегодня ближе к вечеру, я вместе с королем должны были отправиться в путь. А пока, мне лишь оставалось отдыхать и набираться сил. Но, как обычно, это и бывает. Отдых мне не светил. Исин разразился сигналом, и я лениво подтянула руку с прибором к лицу. Входящий вызов от короля. «Дама, живо поднимайся!» Просто прокричал он. «Да, что там опять случилось? Несанкционированное перенаправление линзы. Я думаю, что это наш крот, не успевший сбежать со своими. Что?» Я просто подлетела и тут же уже стояла на ногах у двери. Вырвалась в коридор и полетела до лифта. Затем вниз и прочь из жилого комплекса. Ноги сами несли меня к главной площади. Я сжимала в руке фигурку колибри, и она ускоряла меня. Для меня даже не было удивлением, когда я первой оказалась на главной площади и видела спину этого крота, который не особенно то и торопился к линзе. Шел, словно призрак, слишком отрешенно. Быстро оглянулась и заметила, что следом за мной бегут и другие охотники, которых вызвал король. Собственно говоря, он бежал во главе отряда. Он рукой показал мне, чтобы я брала его, а я кротко кивнула. Колибри вжалась мне в ладонь, и мир вокруг меня замедлился. Силы мои были на исходе, и я понимала это, да и колибри действовала уже не на полную силу. Обычно колибри замедляла мир вокруг меня почти что полностью, а теперь в полсилы. Такое чувство, что все движется, как при замедленной съемке. А мне оставалось лишь надеяться, что мне хватит сил справиться с кротом. Фигурка колибри должна мне в этом помочь. Я стартанула и мчалась прямо на этого парнишку. Сразу заметила, что это не полковник, не даже инструктор, обычный охотник. Но тогда, откуда у него вообще была возможность проникнуть в архив, да и провернуть все это? Я не могла сложить эти кусочки пазла во что-то цельное. Здесь было что-то не так, что-то неверное. Его физиономия приближалась. Да и крот, видно, понял, что за ним начали погоню, явно ускорился. Теперь не только я с королем и охотниками бежали, но и он тоже. Только вот, мы преследовали, а он убегал. Но я в любом случае была быстрее. Приближалась к нему, и почти нагнала, когда произошло то, чего я совершенно не ожидала. Он повернул ко мне голову, видно, хотел узнать, догоняют ли его преследователи, или наоборот отстают. Но это движение он сделал так быстро, что я и вправду была шокирована. Колибри продолжал действовать, но казалось, что фигурка не влияла на него. Воздействие артефакта не влияло на него. Я увидела его глаза, голубые, как самое чистое небо, и лицо. Я узнала его, тот самый парнишка, которого все звали Малым, тот, кто не нравился Валету. Я не могла его забыть, так как он участвовал во всех событиях прошедших дней. И неужто, именно он виновник всех этих событий? Но ведь его не было на базе, когда все только началось. Его не было. Эта ситуация дезориентировала меня, что я даже на мгновение забыла о том, что должна его поймать. И он оторвался от меня, продолжая свой побег. До линзы оставалось буквально 10 метров. И все это расстояние он бежал с такой же скоростью, что и я. Фигурка колибри не могла помочь мне в его поимке. Но после я собралась с силами и рванула за ним. Делаю прыжок, чтобы попытаться повалить на землю. Поздно. Слишком поздно. Он слишком близок к линзе. Так все и закончилось. Он исчез в линзе, а я уже думала, что последую за ним. Но этого не произошло. Линза тут же исчезла, как только он прошел через нее. А я всем своим телом упала на булыжники, больно ударившись. На глазах тут же выступили слезы. Я его упустила. «Ублюдок!» — закричала я уже в пустоту, слыша, как ко мне спешат остальные преследователи. Разжала руку, и фигурка колибри упала на камень, звонко стукнувшись. Ты не смогла мне помочь, а силы уже совершенно были на исходе. Я закрыла глаза, скрывая свое огорчение. Сукин сын, охотник консорциума, малый, это был уже не я. Ее тело было погребено под землей, и я отказывался делать что-либо. Я даже не сопротивлялся. И именно тогда моим телом управлял кто-то другой. Я лишь чувствовал, но все остальное было во власти кого-то другого. Сурок управлял мной, а я догадывался об этом. Именно фигурка привела меня в свою комнату, переодела меня в новые вещи, спрятала фотографию в карман джинсов и усадила на кровать, обхватив мою голову моими же руками. Думал уже не я, за меня размышлял Сурок, а мне лишь оставалось догадываться о том, что он планирует для меня. Но до ответа я дошел сам. Моя прошлая жизнь погибла и началась новая. Консорциум должен был стать частью меня, и он стал. Но также, именно из-за него, я потерял того, кто был мне дорог. У меня оставались друзья, но ведь и я не глупец, прекрасно понимал, что такая судьба будет уготована всем нам. Нужно было уходить, бросить консорциум и уйти туда, где бы я смог зажить очередной новой жизнью. И да, я хотел забрать своих друзей с собой, но Сурок тут же показал мне, чем все это закончится. Кто-то просто не доверится мне и посчитает безумным, а те же, кто согласится, погибнут вместе со мной, пытаясь сбежать. Я видел все эти картины, которые он мне показывал. Ответ напрашивался сам. Если я и хочу покинуть консорциум, то это придется проворачивать в одиночку. Возможно, мы еще когда-нибудь увидимся и с радостью, и с грустью вспомним наши приключения, которые связали нас воедино. Но это будет потом, не сейчас. Я поднялся с кровати и отцепил от руки свой Исин. На его экране тут же вспыхнул индикатор, блокирующий все функции. Устройство было отсоединено от своего хозяина. Обратного пути нет. Сурок вел меня прочь от жилого комплекса, но я все же смог вырваться из его управления, чтобы оставить небольшую записку, адресованную не только Саше, но и всем остальным, кого считал своими друзьями. А потом, во мраке ночи, выбрался из здания жилого комплекса и направился к исследовательскому центру, где в одной из комнат управления смог бы перенаправить линзу. Что я делаю, это меня не волновало. Я даже не догадывался, как именно я смогу прорваться с базы, перенаправить линзу и замести за собой следы. Мною управлял Сурок, который был уверен в своих действиях, а я лишь подчинялся ему, и был уверен, что он приведет меня к счастливому будущему. Спустя всего 10 минут я уже был у исследовательского центра. Сурок сам смог справиться с консолями, открывая передо мной двери. Причем он сделал все так гладко, что даже не вызвал тревогу. Тишь да гладь. Позже я уже шел по коридорам, которые видел в первый раз. Если бы при мне не было фигурки Сурка, я бы уже давно заплутал. А так, он настойчиво вел меня к цели, и в итоге привел в комнату управления линзами. Некоторые махинации с панелью и линза перенаправлена, а затем Сурок начал заниматься тем, чего даже я не ожидал. Он заметал следы, линза была перенаправлена, но у меня было всего 10 минут, чтобы пройти через нее, а потом она закроется. Но даже на этом Сурок, действовавший моими руками, не остановился. Время до закрытия линзы уже шло, а я, с помощью Сурка, пробирался в код системы, чтобы устроить здесь небольшой бадабум, в прямом смысле этого слова. Сурок желал уничтожить устройство, чтобы предотвратить погоню за своим хозяином. Умно, я бы даже сказал гениально, но если учитывать способности предмета и просчет почти всех событий и того, как может все сложиться, Сурок уже знал, что делать, отсеивая те нити событий, которые вели к краху моего побега. Все приготовления были закончены, а после Сурок сделал и вовсе то, чего я не ожидал. До этого он действовал скрытно, чтобы не разоблачить меня и мой побег. А тут отправил сигнал одному из колоды о том, что только что было несанкционированное перенаправление линзы. Зачем ему погоня за мной? Или он хочет тем самым отвлечь внимание? Я не мог понять этого. Слишком запутано. Но Сурок показал мне, для чего он это сделал. Я оказался в просторном кабинете. Здесь находилось три человека. Двух из них я знал, они были из колоды, а третий сидел в своем кресле, направив свой взгляд в сторону окна. Я не мог разглядеть его лица. В камине полыхали языки пламени. «Это был не крот», — произнесла девушка. «Я уверена в этом. Я уже осведомлен об этом и догадывался, что подобное произойдет», — — ответил ей мужчина в кресле. «Я тут же понял, что это и есть глава консорциума, но нам не стоит гнаться за ним. Мы и не можем», — ответил уже другой мужчина. «Не знаю, кто именно это был, но он вывел из строя всю систему управления линзами. Ее восстановление займет у меня день или два, тем более», — ответил ему глава. «Все уже началось, и я знал, что так и произойдет. Нам остается лишь отпустить его. Неужели мы проиграли?» — произнесла девушка. Она была очень усталая и, возможно, попросту обессиленная. «Нет, это лишь начало, но и конец этой истории не за горами. А пока, мы должны лишь подготовиться к тому, что все может закончиться намного раньше, чем я планировал. Сейчас ваша цель, вы, забудьте про крота и все остальное. Сейчас нас могут уберечь только этот человек, которого почему-то все зовут Малым, хотя мне известно его настоящее имя, и вы, все теперь только в их руках, а мы практически будем бездействовать. Проще зажечь небольшую свечу, нежели проклинать темноту», — уклончиво ответил глава, и видение завершилось. Я вновь стоял у панели управления. Сурок показал мне, для чего именно мы это делаем, но смысл еще не до конца дошел до меня. В этом пазле появилось лишь больше деталей, а я, неожиданно, разучился их собирать. От меня и от В, который отдал мне фигурку Сурка, зависит будущее консорциума. Да как такое может быть? Какая-то глупость. Но ведь для чего-то Сурок показал мне это. Значит, это важно. Или Сурок просто того и добивается, чтобы я беспрекословно доверял ему, а он просто использует меня в своих целях. Но как какая-то фигурка животного сама по себе может управлять людьми? Или здесь замешан В больше, чем я мог себе представить? Пока что ответа не было, а до закрытия линзы оставалось чуть больше 5 минут. Сурок, все так же непрестанно управляя моим телом, понес меня прочь от исследовательского центра, на улицу, а там прямиком к главной площади, откуда уже через линзу в неизвестном направлении. Я оглянулся посмотреть окрестности и, собственно говоря, никого и не увидел. Странно, колода уже должна была среагировать, а значит, я должен их увидеть в самое ближайшее время. А раз я должен с ними встретиться, то и спешить было некуда. Сурок медленно вел меня к линзе. Главную площадь уже успели отреставрировать. Здесь больше не было ям, образованных от взрывов, да и вообще, не было ни одной детали, которая могла бы говорить о том, что еще совсем недавно здесь была крупномасштабная битва. Ничего, совершенно ничего. До линзы оставалось около 200 метров, когда Сурок почувствовал, а заодно сообщил и мне, о присутствии гостей. Обернулся и увидел, как в мою сторону мчится та самая девушка, которую я видел и раньше, а также успел увидеть в видении, которое мне продемонстрировал Сурок. И тогда, я тоже сорвался с места, вперед, к линзе. На мгновение обернулся и увидел, что девушка не просто бежит, а просто-напросто летит ко мне с такой скоростью, на которую явно не были рассчитаны эти не особо сильные ноги. Я догадывался, что у нее есть предмет, а Сурок лишь подтвердил мою догадку. И тот предмет, что сейчас был зажат в ее руке, явно ускорял моего преследователя, либо замедлял окружающий ее мир. Вроде события разные, но суть у них одна. Вроде бы, я мог лишь предполагать, как это действовало, но известней явно было именно девушке. До линзы оставалось совсем немного, как я слышал, что совсем рядом со мной звучат глухие удары ее ботинок по мостовой, такие быстрые и резкие, словно рассекающие воздух. И тут Сурок шевельнулся, он приказал мне, что именно сейчас и не мгновением позже, я должен повернуть голову в ее сторону, и я сделал это. Это были считанные мгновения, я видел ее напряженное лицо, а затем, на этом самом лице появилось удивление, граничащее с самим страхом. Девушка оказалась растерянной, что даже замедлило скорость. Действие ее предмета сошло на нет, но позже, когда я немного оторвался, она вновь поспешила за мной, но она была медленнее меня, хоть и прилагала немыслимые усилия, чтобы нагнать свою жертву. Но я уже знал, что у нее это просто не получится. А Сурок ликовал, осознавая, что до закрытия линзы остались считанные секунды. 3, 2, 1. Я делаю прыжок и пролетаю сквозь линзу, которая сразу же за мной исчезает, оставляя девушку из колоды на базе консорциума. Я сбежал. Январь 2034 года. Франция, территориальная общность Корсика, 24 километра на северо-восток от города Кенза. Я оказался на горной возвышенности, но ни малейшего понятия не имел, где именно нахожусь. Вокруг одни холмы, невысокие, конечно, но горизонт закрывают. Здесь также стояла ночь, но вот тут-то я почему-то почувствовал, что совсем скоро будет рассвет. А сурок продолжал двигать меня вперед. Я пересек несколько сотен метров. Растительности тут почти что не было, да и вообще, кое-где лежал легкий снежок. Было не холодно, но холодок чувствовался. Противный такой, но чему я все же был рад, он отрезвлял мой разум. И тут я понял, что за считанные часы моя жизнь вновь перевернулась с ног на голову. Меня ожидает новая жизнь, но ее еще стоит обустроить так, как мне и требовалось. Сурок вывел меня на плоскогорье. Вдалеке виднелся костер, вокруг которого шатались силуэты людей. Я аккуратно, как мог, подобрался поближе и наблюдал за группой людей из-за большого валуна, вросшего в землю. Меня никто не обнаружил, а затем появилось новое видение. Я вышел из-за валуна и направился прямо к костру. Наблюдать на это со стороны было явно необычно, но я уже привык к воздействию фигурки, лежащей в моем кармане. Люди тут же, увидев меня, насторожились, а один из них, видно главный, вышел вперед и поднял вверх пистолет, направив на меня. Он что-то произнес, но я не слышал голосов. Немое треклятое кино. Но зато теперь я понял, кто был передо мной. Это были мои бывшие товарищи. Нет, не именно мой отряд, а другие охотники консорциума. Они не ожидали незваного гостя с базы, поэтому и оставались на стороже. Затем беседа продолжилась, и я заметил, что другие охотники из этого отряда немного расслабились. Я подошел поближе к их главарю, а потом вспышка. Он выстрелил, а мое тело упало навзничь. Видение закончилось. У меня было только одно объяснение тому, что я увидел. С базы доложили, что один из охотников сбежал и теперь является ренегатом, а значит врагом, которого не стоит щадить. Я прекрасно понимал, что теперь я должен быть намного аккуратнее и тактичнее, но в голове совершенно не было плана действий. А вот у сурка был. Он повел меня вперед, выводя из-за валуна, направил мое тело прямо к отряду охотников. Так вот зачем сурок мне это показал. Он предупредил меня о том, что может произойти. Охотники повернулись ко мне, а я лишь развел руки в стороны. Видение начало сбываться. Главарь вышел вперед и направил на меня пистолет. «Кто ты?» «Охотник», — ответил я. «Имя?» — требовал главарь отряда. «Малый». «Хорошо». Он слегка опустил пистолет, позволил приблизиться. Я почувствовал, как завибрировал сурок. «Да, именно сейчас. Нужно действовать». Главарь вновь поднял пистолет и уже должен был выстрелить, но только из-за того, что я знал, как это случится, резко отпрыгнул в сторону. Пуля ударила в землю со страшным ударом, а потом был еще один выстрел. Я, лежа на земле, наблюдал за происходящим. Главарь упал на колени, а затем и вовсе завалился навзничь. Охотники тут же подскочили, доставая из кобур свои пистолеты. Я тоже подскочил на ноги и повалил на землю ближайшего ко мне охотника. Сурок двигал мной. Прозвучал еще один выстрел, а я лишь видел, как открылся рот того охотника, которого я повалил. В его глазах была жутчайшая боль и страх перед смертью. Видно, в этой схватке, пистолет, который лежал в его руке, я смог направить на него, а сам охотник случайно нажал на курок. Прозвучали еще выстрелы, а я только успел забрать пистолет у уже мертвого охотника и подняться. На земле лежало уже 4 моих противника, и двое были явно растеряны. Один направил на меня пистолет, но я, движимый сурком, оказался намного быстрее. Еще один труп. Тело этого охотника повалилось в сторону, и он упал в костер, подняв тучу искр. Уже при падении он, видно машинально, нажал на курок, и пуля угодила в тот самый валун, за которым я еще совсем недавно прятался. Пуля срикошетила, оставляя глубокую зарубину. А затем прозвучал еще один выстрел, и на землю упал последний охотник. В воздухе появился отвратительный запах горелой плоти, а я почувствовал сильную слабость в теле. Сурок ослабил хватку и перестал вибрировать. «Но как? Кто? Я должен уже быть мертвым». Ответ на мой вопрос пришел почти сразу же. Из тени вышел человек. Пистолет все еще лежал в его руке, но не был направлен на меня. Подошел поближе и толкнул тело охотника ногой, упавшего в костер, чтобы избавить себя и, видно, меня от противного смрада. Кровь была, но она тут же впитывалась в землю, да и вовсе в этих потемках я почти не видел ее, мне было легче. А так, я думаю, уже давно лежал бы рядом с телами охотников. «Кто ты?» – произнес я незнакомцу. «Как-то ты сказал мне, что мы должны будем встретиться», – отозвался он и подошел ко мне поближе. серьга в ухе, длинные волосы и кофта кенгуру черного цвета. Это был В. Он протянул мне руку. «Будем знакомы, малый», — произнес он, легонько улыбаясь. «Нам никак не выпадал случай познакомиться, но ты ведь уже знаешь мое имя». «Знаю», — ответил он, продолжая протягивать руку. «А мне осталось лишь пожать ее. Я прекрасно знаю, кто ты и осведомлен о том, что ты должен сделать. Возможно, я не полностью согласен с твоими взглядами, но у нас одна цель». Он крепко сжал мою руку, а затем отпустил и, поставив пистолет на предохранитель, кинул в карман кофты. «Но ты так и не назвал своего имени», — произнес я. «Мне ты известен лишь как В. Ах да, прости», — он накинул взглядом тела охотников. «Я не совсем привык применять оружие, поэтому сейчас немного не в себе. Меня зовут Виктор. Очень приятно», — процедил я, хотя сам понимал, что лукавлю. «Не волнуйся, я прекрасно понимаю, каково тебе. Мы с тобой похожи. Оба работали на консорциум, а затем сбежали. Теперь мы сами по себе, но тебе я предлагаю свою помощь». «Какую именно?» «Неважно, да к тому же, тебе известней, что ты должен совершить, а я буду всегда рядом, чтобы помочь. А если мне не нужна помощь?» Виктор улыбнулся и направился к телу главаря отряда. Присел рядом с ним и принялся рыться по карманам. А затем, я увидел, как в его руках блеснул уже знакомый мне металл. Он поднялся и подошел ко мне, чтобы вложить в мою руку очередной предмет. «Может и не нужна, но я считаю, что пригожусь тебе». «Так считаю не только я». Я глянул на свою ладонь, а там была маленькая фигурка Наутилуса, который спрятался в своей раковине, высунув, лишь, свои усы. «Я убил его прошлого хозяина, поэтому он не будет подчиняться мне, но я уверен, что однажды он обязательно поможет тебе. Никогда не отказывайся от помощи, особенно в те мгновения, когда и сам не знаешь, куда идти». Я лишь кивнул. Сурок молчал и, видно, прямо говорил мне, что не чувствует какой-либо опасности. А я смотрел на фигурку Наутилуса, хотя на самом деле совершенно ничего не мог понять из всего разговора, завязавшегося с Виктором. «Зачем ты мне тогда отдал сурка?» — спросил я Виктора, подняв к нему глаза. «Этот вопрос тебе нужно задавать не мне», — он на мгновение задумался и улыбнулся. «Хотя нет, все должно быть верно, именно мне». «Для чего?» — задал вопрос я, хотя после ответов В пребывал лишь в растерянности. Он рассмеялся, а на горизонте начали появляться багряные оттенки восстающего солнца. Рассвет был близок. Ясное дело, чтобы изменить этот мир. Глава 20. На руинах мира. Сентябрь 2188 года. Луна, Новая Москва, штаб-квартира корпорации «Кольцо». Гумилев Максим Михайлович. Я все еще помнил тот злополучный день, а ведь это было целых полвека назад. Я стар, и у меня уже появились внуки. Только вчера я носил на руках свою только родившуюся внучку. Ее назвали Марусей, в честь моей дальней прабабки, которая и послужила становлению корпорации «Кольцо». Великая была женщина, и я верил, что моя внучка станет такой же. Но я все еще стар, и в моей голове так легко путаются мысли. Это было 50 лет назад, когда все и произошло. Тот день, когда моя жизнь резко накренилась и кардинально изменилась. Помню, как мне пришлось купить за многие миллиарды целое здание в глуши, только для того, чтобы провести там встречу. Помню, как мне пришлось долго искать старое оборудование, типа вертолета прошлого столетия, для которого, собственно говоря, мне пришлось помучиться, чтобы отыскать пилота, и ведь только для того, чтобы мои друзья не смогли вычислить, куда именно я отправился, и для того, чтобы они не смогли связать меня и прозрачных вместе. А я, бесспорно, знал, что кто-то из них знал о барках, и, возможно, был на их стороне. Но после того дня все это стало неважно. Ведь и вправду, те предметы, что мне передали после сделки, помогли довести процесс терраформирования Луны до конца. Если бы не зеркало, я бы сейчас не сидел в этом кабинете в здании штаб-квартиры корпорации своей семьи. Луна – необычная планета, а после терраформирования она стала еще необычней. Люди смогли здесь ужиться и построить новую жизнь, хотя я все еще с тяжестью вспоминаю о тех днях, когда поднимались восстания против Объединенной Человеческой Конфедерации и о том, как эти восстания гасили. Но те дни прошли, а мы оказались, в плане все человечество оказалось выдворено с родной Земли на Луну. И да, после тех событий я начал пить, изо дня в день, хотя бы по бокалу. Слишком много горя я пережил, а теперь я стар, но продолжаю возглавлять корпорацию, хотя все советники и прочие подхалимы, продолжали за моей спиной строить козни только для того, чтобы сменить владельца этого кожаного кресла. Но пусть строит. Они никогда не добьются моего места, пока я жив. А я продолжу жить до тех самых времен, пока эти проклятые предметы не будут возвращены. И вот тогда мне можно будет уйти на покой, отдав свое место сыну, Артемке. Он уже давно готов сменить меня на этой эстафете, и я верю, что он сможет справиться со всем тем, что раньше приходилось разгребать мне. Гумилевы без боя не сдаются. Я открыл ящик своего стола и достал оттуда рамку с фотографией, которую тут же поставил на стол. Это уже был мой ритуал, который я совершал изо дня в день. Затем я извлек бокал и бутылку хорошего виски с приличной выдержкой. Наполнил бокал на два пальца и вернул бутылку на место. Взглянул на портрет и залпом выпил жгучий напиток с приятным пряным послевкусием. «Эх, Колька, Колька, и зачем ты только с ними связался?» Продолжал смотреть на лицо своего брата. На этой потрепанной фотографии он еще улыбался. Редкий момент, когда его можно было увидеть улыбающимся. Но те времена давно сгинули. Ну, дай бог с ними. Я бы хотел забыть о тех самых днях, но как бы ни старался, воспоминания всплывали во снах, превращая их тем самым в кошмары. Даже в моем преклонном возрасте, это уже лишний стресс. Протер лицо своей уже сморщенной старой рукой и положил рамку так, чтобы фотография спряталась между рамкой и столом. «Слишком долго я смотрел на тебя. Хватит. Пора и честь знать, братишка. Пора и честь знать». Из моих мыслей меня выдернул сигнал входящего вызова. Я хлопнул по панели, немного переборщив с усилиями. «Что у тебя там, Маргарита?» «Максим Михайлович, это Саша», — прозвучал из динамика мужской басистый голос. «Говори, Саш, здесь четверо незнакомых мне людей, они желают с вами встретиться». Мое сердце ёкнуло. «Да, этот день настал, опиши мне их». «Девушка и трое мужчин, один из них еще подросток, другой лет 25, и третий, мужчина лет 40. «Впусти их», — ответил я и поднялся со своего кресла, направившись к дальней стене, где находился большой стеллаж с книгами, за которым скрывался мой сейф. «Как скажете, Максим Михайлович». Я сдвинул одну книгу, сборник стихов моего предка Гумилева Николая Степановича, и стеллаж отъехал в сторону, открывая моим глазам сейф. Подношу свой глаз к устройству идентификации сетчатки. Затем прикладываю большой палец к панели и уже потом ввожу цифровой пароль. Дверца сейфа распахивается, открывая мне свои дары из зеркала и пяти зооморфных фигурок. Беру их в руки и возвращаюсь к столу. Кладу их на стол, а сам усаживаюсь в кресло, и как раз в этот момент в кабинет входят они, четверо людей. Они совсем не изменились с их прошлого визита, и я не мог дать этому объяснение, но прекрасно понимал, что здесь что-то неладное и даже не стоит поднимать эту тему при них. «Здравствуйте, мистер Гумилев», — говорит самый высокий. «Рад вновь видеть вас, хотя, гляжу, время было к вам беспощадно». Они подошли совсем близко, и высокий сел в кресло напротив меня. Остальные трое встали у него за спиной, сохраняя хладнокровное лицо. «Я вижу, вы уже подготовили то, зачем мы вернулись. Очень хорошо. Можете не рассказывать нам, как прошло терраформирование Луны. Мы и сами прекрасно все видим. Вы потрудились на славу, а я продолжаю молчать, потирая свои руки. Я теперь уже не тот, что прежде». Злость сменилась рассудительностью и терпением. И с одной стороны, я был благодарен времени за это. Также нам прекрасно известно и о том, что вы только недавно начали заниматься терраформированием Марса, основываясь на новых технологиях, которые смогли получить с помощью наших даров. Как я понимаю, теперь вы и без нашей помощи сможете освоить и другие планеты Солнечной системы. Время вы зря не теряли. Откуда вы осведомлены о планах терраформирования Марса? Высокий добро улыбнулся. Нет, все же и эта четверка очень сильно изменилась. В их взглядах больше не было чего-то злого. Даже наоборот, теперь они казались добрыми до глубины души. «Мистер Гумилев, нам известно многое, и большую часть наших знаний вы просто не сможете даже понять. Поэтому, простите меня, но лучше я оставлю это в тайне». «Ясно», — отвечаю я. «Забирайте эти предметы, они мне больше ни к чему». Высокий сделал жест рукой, и самый молодой из группы сложил зеркало с пятью зооморфными фигурками в свой рюкзак. «Хорошо все то, что хорошо кончается», — произнес Высокий и уже поднялся со своего кресла. «Спасибо вам, мистер Гумилев, за приятный прием, но мы больше не можем отнимать ваше драгоценное время». «Я вас не держу», — ответил я и незаметно нажал на кнопку под столом. Через пару секунд в кабинет ворвалось 20 вооруженных человек, моей личной охраны, а потом я услышал смех девушки, звонкий, заливистый и до глубины моей души противный. «Я не держу вас троих», указываю я на мужчин, «а вот ты, милочка, останься здесь, нам есть что обсудить». Девушка продолжала смеяться, а затем успокоилась и подошла к моему столу. «Нам не о чем с тобой разговаривать, старикан, да ты меня даже не возбуждаешь», и вновь залилась смехом. «Лучше отпусти своих людей, пока им же не стало хуже, а затем уйдем и мы». «Я уже сказал, что ты», я встал с кресла, вглядываясь в лицо девушки, которая оперлась о мой стол и прогибала спину, чтобы быть как можно ближе ко мне, «никуда отсюда не уйдешь, мистер Гумилев», начал высокий, «я догадываюсь, что вы хотите сделать, но ваш поступок не имеет смысла, мы не уйдем без своего человека, а если здесь начнется бойня, я уверен на все 100%, что мы вчетвером уйдем отсюда целые и невредимые. Поэтому, я считаю, что нам лучше закончить этот глупый спор, пока не пролилась чья-нибудь кровь. И вы также думали, когда убивали моего брата». Высокий замолк, да и девушка уже не ухмылялась. Ее лицо на какое-то мгновение стало печальным, а потом она села в кресло и произнесла: «Так вот о чем вы, Максим Михайлович», для меня стало удивлением, с каким спокойным голосом она это произнесла. «Вы все еще не знаете, о чем, ваш брат жив», произносит Высокий. «Все то, что произошло 50 лет назад, лишь спектакль». Я осел в кресло, дыхание прервалось, а глаза смочились слезами. «Как жив? Но ведь я сам видел». «Максим Михайлович, отпустите своих людей», ответила девушка. «И мы вам расскажем, что именно произошло 50 лет назад, раз вы все еще пребываете в неведении». «Хорошо», тяжело я выдавил из себя и махнул рукой своим ребятам, чтобы они вышли из кабинета. Отряд повиновался и закрыл за собой двери. «Ваш брат, Николай, жив», произнесла девушка. «Я его тогда не убила». «То есть как, я и вправду убила его, но он выжил». Николай имел очень хорошие связи с прозрачными, что те на момент встречи передали ему одну из фигурок, которая даровала ему бессмертие, продолжал Высокий. «Он прекрасно знал, что без проявления силы, вы не согласитесь на эту сделку, и он воспользовался вашей слабостью. Прозрачные объяснили нам, как должна была пройти встреча, и мы выполнили все, что было в наших силах. Предоставили предметы, устранили ренегатов, которые желали сорвать сделку, и приняли участие в том спектакле, который организовал ваш же брат. Поэтому я не виновна в тех событиях», договорила девушка. «А верить нам или нет, это уже ваше дело. Но поверьте, нам нет смысла врать вам. Но я ведь сам хоронил его и видел, как он без всякого намека на жизнь лежал в гробу», тяжело произнес я. «А затем, вам пришлось уехать по каким-то особо важным делам, которые оказались пустышкой», сухо произнес Высокий. Я лишь кивнул, вспоминая тот день. «И вы не могли видеть, как его тело погружают в землю. Его и не погребли. Все это было, наверное, самым лучшим спектаклем вашего брата за всю его жизнь. Но если он жив», проговорил я, «то где он? Как нам известно, он все еще сотрудничает с прозрачными. И если честно, мы были против этого всего с самого начала, если бы не договор, который в будущем принесет всем нам лишь пользу. Но вы ведь с ними заодно». «Нет, Максим Михайлович, мы никогда не были с ними заодно. Во всем происходящем, мы скорее боремся именно на вашей стороне, хоть вы сейчас этого еще и не понимаете», договорила девушка и поднялась с кресла. «Простите меня, а теперь нам, по правде говоря, пора идти». Я кивнул, а группа из 4 людей направились к выходу, пока и вовсе не покинули кабинет. «Неужели ты жив, Коля? Но зачем, ты поступил так со мной? А правда ли то, что они мне сказали?» Я не мог знать наверняка, но уже чувствовал, что я сыграл свою роль на этой шахматной доске. «Мне пора покинуть игровое поле», наполнил бокал уже на 3 пальца, а также вытащил из стола то, чем думал никогда не воспользуюсь, особенно подобным образом. Поднялся с кресла и подошел к окну, через которое открывался чудесный вид на новую Москву. «И в этом мире я живу. Я уже никогда не смогу понять, за что я боролся. Да даже не смогу понять, что за игры вели прямо за моей спиной. Что делит прозрачные с этой организацией, которую Высокий давным-давно назвал консорциумом? Это мне было неизвестно. А вся эта лавина новой информации о брате и его предательстве и вовсе выбила меня из колеи. А ведь эта четверка, как выразился один из них, выступают на одной стороне со мной. Но что это за сторона? Приведет ли она все человечество к процветанию или погубит? Но уже не мне задавать эти вопросы. Я слишком стар для подобных игр. Пусть молодые решают, как именно сложится их судьба, а не старики вроде меня. Одним глотком осушаю бокал и выпускаю его из рук, что он разбивается в осколки об пол. А перед глазами все так и стоит этот новый мир. Но я уже знал, вернее, чувствовал, что на самом деле я, да что там я, все мы уже стоим. Выстрел. На руинах мира. Октябрь 2188 года. Земля, где-то над водами Тихого океана. Первый охотник консорциума, Туз. Мне было искренне жаль Гумилева, так как я знал, чем закончится эта встреча. Просто знал, но уже ничего не изменишь. Беготня от прозрачных по опустевшей земле, на которой остались лишь самые отбросы человечества, была не самой увлекательной, принимая на усмотрение тот факт, что они являются вездесущими, но хотя бы водичка их немного отпугивала, не слишком сильно, но таки отпугивала. Найти это воздушное средство передвижения, которое могло зависать прямо на одном месте, было не так сложно, зная, что по сути люди оставили на Земле слишком много вещей, которые не смогли забрать с собой на Луну. Но и нам же лучше, хотя я даже понятия не имел, как называется это средство передвижения. Вертолет, аэроплан, воздухолет. Господи, бред какой-то. Напридумывали море названия и сами, наверное, путаются во всех определениях. Ну да ладно. И вот теперь мы находимся на этом агрегате прямо посреди вод Тихого океана. И только для того, чтобы выполнить последнюю миссию в нашем послужном списке. И мы вчетвером прекрасно понимали, что это обозначает. Прежде чем заключить договор с Гумилевым, мы заключили договор с прозрачными, которые передали нам зеркало для выполнения этой миссии за то, что мы все-таки сможем убедить Гумилева в том, что человечество должно отдать планету в их использование. Этот их бог, или кто он там такой, Майя, в общем, это имя более известно, уже вот-вот готов сковать целую планету льдом. А мы обязаны вернуть им зеркало, для завершения данного процесса. Мы и собирались сделать это прямо сейчас, но так как прозрачные никогда не числились в списке наших друзей, сам глава отдал приказ на то, как именно мы должны вернуть предметы. Этим и занимались. Король открыл шлюз, и перед нами открылся целый океан. «Время пришло», — произнес Валет и как-то глупо улыбнулся. Дама лишь кротко кивнула. Я снял с плеч сумку и извлек оттуда зеркало с 5 фигурками животных, и по одной начал скидывать прямо в океан. Многие сейчас посчитали бы нас безумцами. Но нет, мы лишь возвращали прозрачным то, что и были должны. Земля теперь официально принадлежала им, значит и Тихий океан, а мы лишь оставим предметы на их территории. И может им будет проблематично поднять их на сушу, но это уже не наши проблемы. Мы вернули долг. Это должно было дать людям на Земле еще немного времени, пока вся планета не превратилась в сосульку. Мы дали им шанс, а это было уже что-то, нежели совсем ничего. Предметы летели вниз, и я даже не видел, как они погружаются в океан, все глубже и глубже под толщу соленой воды. Так и должно было быть. Но глава послал нас не только за этим. Было еще кое-что, ради чего мы здесь. Король поставил это судно на автопилот, и оно просто зависло на одном месте. Шальной ветер трепал мои волосы, но мне, если честно, было совершенно по барабану. Сейчас все должно было закончиться. Первым свою фигурку извлек Валет. Она лежала на его ладони, а он продолжал все так же глупо улыбаться. Затем он вложил ее мне в руку и крепко обнял. «Прощай, мой друг». Слишком много нежности для него. Но, наверное, я бы повел себя так же в сложившейся ситуации. Следующий мне в ладонь сложила свою фигурку калибри дама, на прощание поцеловав щеку. И уже в конце, ко мне в ладонь упала фигурка быка, а король крепко сжал мою ладонь. «Было приятно с тобой работать, Туз», — произнес он и добро улыбнулся. «И мне, король, и мне». Они встали прямо у шлюза. Один шаг, и они канут в лету. Один шаг до смерти. Но им не нужно будет прыгать. Все должно произойти совсем иначе. Я скинул фигурки к себе в карман. «Не тормози, Туз», — произнесла дама, а ее лицо светилось счастьем. «Все должно было рано или поздно закончиться. Прощайте, друзья». Произношу я и вынимаю из кобуры пистолет. «Тяжело делать то, что должен, особенно когда твои же друзья улыбаются тебе, а ты сам вспоминаешь все те события, которые вместе были пережиты. Но приказ есть приказ. Давай, друг», — говорит мне король, и я направляю на него пистолет. Выстрел, и его тело летит вниз. По пути к океану тело начинает рассыпаться золотистым порошком, а на его лице все еще светится улыбка. И не долетая до воды, тело рассыпается полностью, оставляя после себя золотистую, искрящуюся на солнце, завесу. Валет с дамой видели это, но продолжали смотреть на меня с такими счастливыми лицами, словно перед ними только что свершилось чудо, о котором они мечтали всю свою жизнь. Новый выстрел, и вниз летит уже тело дамы, точно так же рассыпаясь золотистым порошком, лишь усиливая завесу. Теперь это больше всего похоже на какой-то фейерверк, необычно и потрясающе. А потом и последний выстрел. Следом за королем и дамой вниз, к воде, летит уже тело валета. И эффект повторяется. Увидеть это какой-нибудь неандерталец, посчитал бы божественным промыслом. Но я знал, что это лишь уход в вечность, прощание с жизнью. То же самое предстояло и мне самому, но еще совсем не скоро. «Прощайте, друзья!» — кричу я в пустоту и понимаю, что по моей щеке пробегает первая за всю мою жизнь слеза. Вот оно что такое дружба, связанная нечто большим, нежели работа. Но никому этого не понять. Это слишком необычное чувство. Я только что сам оторвал от себя 3/4 самого себя. Я погибал вместе с ними. А теперь, мне еще предстояло добраться до базы, чтобы доложить обо всем главе и закончить наши последние задания. Для нас война закончилась. Вне пространства и времени. База консорциума. Кабинет главы консорциума. Глава консорциума. Я жутко устал. Так сильно, как никогда не уставал. Мое изменившееся тело теперь слабело при использовании предметов, хотя раньше я даже не мог ими воспользоваться. Есть чему радоваться. Но не сейчас, когда кости ломит, а дышать приходится через силу. Это тело слишком слабо, но только так я мог добиться всего того, что имею сейчас. Хотя, что я имею сейчас? Организацию, которая вот-вот погибнет, возможно. Но эта самая организация успела выполнить свое предназначение. Я надеюсь на это. А теперь, превозмогая боль, я заставил себя сесть в кресло. Покрутил в руке фигурку морской звезды, что столь долгое время была со мной. Один наоборот, другой. И в камине зажегся огонь. Свет погас. Совсем скоро ко мне должен прийти Туз. А вместе с его приходом, закончится и то дело, которым я занимался эти долгие годы. Наша работа будет выполнена, а моя душа, хотя существует ли она на самом деле, или это лишь сказка, с помощью которой можно объяснить детям, куда дальше уходит человек после смерти, но неважно, так как после этого моя душа наконец-то успокоится, мне станет легче. По крайней мере, я верю в это. В дверь постучали, и в кабинет зашел Туз. Он тут же прошел к моему столу. Это был первый случай, когда я позволил ему увидеть мое лицо, но это даже не озадачило его, хотя и не должно было. Он должен был догадываться, что есть причина, по которой мне приходится скрываться. И она была. Туз бросил на мой стол 4 фигурки животных. Сверчка, что принадлежал валету. Калибри, что я подарил даме. Бык, добытый королем. И носорог, который уже был в руках Туза при его рождении. 4 фигурки, 4 человека. Колода была собрана, зеркало отдано, произнес он, колода почти что уничтожена. Мне оставалось лишь кивнуть, сдерживая боль по всему своему телу. Я не мог показать ему, что испытываю ее, не мог показать свою слабость. Я завершил наше последнее дело, сказал Туз, и я тоже готов уйти. Хорошо, отвечаю ему я, благодарен тебе за твою службу. Ты был единственным, кто смог с первых секунд своей работы доказать свою профессиональную пригодность нашему делу, хотя ты и сам прекрасно знаешь об этом. Туз кивнул. «Позволишь», — произнес я, привставая со своего кресла и указывая на его кобуру. «Конечно». Он вынимает из кобуры пистолет и кладет на стол поближе ко мне, поворачивает его, чтобы дуло указывало на него. «Выжидал». «Еще раз», — произношу я. «Спасибо тебе, Туз. Я был рад помочь вам». Беру пистолет со стола и направляю на него, а он лишь смотрит на мое лицо и легонько улыбается. Я понимаю, что он и вправду уже готов уйти. Он выполнил свое предназначение. Все должно было закончиться. Здесь и сейчас. Нажимаю на курок, и в кабинете гремит выстрел. Гильза падает на пол, звонко ударившись. Но Туз не падает. Он продолжает улыбаться в то время, когда его тело начинает рассыпаться золотистым порошком, который просто повисает в воздухе и медленно, словно слабые ручейки, расползается в разные стороны. И так продолжалось, пока он не исчез полностью, оставив после себя лишь золотистые искорки, блестящие на свету огня. Колода исчезла навсегда, точно так же, как и появилась. Они выполнили свое предназначение и были рады своему освобождению. Наверное, это и есть счастье. Хотя, я могу и ошибаться. Опускаю пистолет на стол и откидываюсь в кресле. Вот и все. Я тоже почти, что выполнил свое предназначение. Осталось лишь дождаться последнего человека, который обязан уничтожить консорциум окончательно. Но прежде чем он это сделает, он должен услышать всю правду. И он услышит ее. Услышит историю о том, как один брат предал других и встал на сторону тех, кого раньше угнетал. Узнает о том, как крохотный муравей, даже осознавая о своей неминуемой гибели, продолжает бороться до конца. Он узнает историю всей своей жизни и всех остальных, кто, так или иначе, влиял на ход событий. А мне лишь оставалось надеяться, что все те усилия, что я приложил, изменят все к лучшему. Надеяться на то, что все, что я сделал, не было напрасно. Надеяться, что у этой истории, которая в будущем превратится лишь в легенду, если о ней вообще еще будут помнить, будет иметь счастливый конец. Надеяться. Эпилог. Он заходил в этот кабинет не первый раз. Как обычно, здесь качались языки пламени в камине, а остальной свет был выключен. В своем неизменном кресле, повернувшись к окну лицом, а к посетителю спиной, восседал его прямой начальник, глава консорциума. Он вызвал своего подчиненного одного, без остальных членов колоды. Видно было дело, с которым Валет мог справиться и один. «Присаживайся», — отозвался глава. «У меня есть к тебе разговор». Юноша с серьгой в ухе послушно прошел к столу и уселся в кожаное кресло. «Я хочу, чтобы ты кое-кого для меня отыскал и убедил прийти вместе с тобой. Кто этот человек?» Тут же отозвался юноша. «Не спеши. Все по порядку», — тут же перебил своего подчиненного глава. «Начать я вообще хотел не с этого. Я вас слушаю. Вот скажи мне, ты все еще пытаешься найти способ вернуть ее?» В кабинете повисло молчание, но Валет дал ответ неуверенным голосом. «Да, ясно. Но ведь мы с тобой уже обсуждали это, и ты прекрасно знаешь, что все твои попытки обращаются одними лишь неудачами. Так почему ты все никак не оставишь это дело в покое? Я уже говорил вам, что я выполняю последнее задание, которое вы мне даете, и ухожу. И мне не важно, уйду я спокойно или мне придется прорываться с боем, но я покину консорциум». «Что же, В, ведь так ты себя сейчас зовешь». Но глава не позволил договорить Валету. «Раз ты так решил, я не буду мешать тебе. Мы здесь не для того, чтобы проливать кровь. Откуда вы узнали?» — настойчиво произнес Валет. А В, глава усмехнулся. «От меня тяжело что-то утаить, Виктор. Очень тяжело. Это не ваше дело». Валет вскочил с кресла. «Присаживайся, присаживайся, Виктор. Но я уже осведомлен о том, что именно так тебя называла твоя сестра в детстве, а после тебя так называла и она. Кто тот, кого мне следует найти?» — попытался Валет перевести тему разговора с неприятного ему на его новое дело. Глава усмехнулся, а Валет слышал эти тихие смешки своего начальника. «Хорошо, не хочешь говорить об этом, значит, не будем. Приступим к делу. Кто он? Меня радует твое рвение. Ну ладно, я дам тебе всю полезную информацию. Человек, которого тебе предстоит искать, живет в 21 веке. Он принимал прямое участие в инциденте с вирусом Армагеддон и смог пережить его до самого появления вакцины. Не ходите вокруг да около». Терпение Виктора подходило к концу. «Ты найдешь его на территории, тогда еще называемой Соединенными Штатами Америки. И ведь самое что интересно в этом человеке — имя и фамилия», — чуть ли не крича, произнес Валет. «Позволь мне договорить», — повышенным тоном ответил ему глава. В кабинете повисло молчание, лишь изредка прерываемое треском поленьев в камине. «Этот человек беспредметник, и он обладает воистину уникальным даром. Поэтому, я думаю, ты сразу сможешь понять, кого ищешь». «Что за дар?» Глава консорциума вновь усмехнулся, хотя на самом деле он был рад подобному рвению своего подчиненного. «Он бессмертен, и этот человек — полковник Чарльз Роулинсон. Продолжение следует».